Глава 9. И их осталось трое. По новой автостраде от Мангейма до Нюрнберга, собственно, 2 часа езды. Съезд с автострады Швабах-Рот находится в 30 километрах от Нюрнберга. Когда-нибудь Рот окажется на участке автострады Аугсбург-Нюрнберг, но я этого уже не увижу. Ночью выпал свежий снег. У меня было 2 возможности — ехать по крайней правой, уже разъезженной полосе, или по левой, узкой, предназначенной для обгона. Обгонять длинные фуры, протискиваясь мимо них по этой неверной тропе, удовольствие сомнительное. Через 3,5 часа я, наконец, прибыл в Рот. Несколько фахверковых домов, несколько построек из песчаника, одна евангелическая и одна католическая церковь, кабачки, ориентированные на солдатские потребности, и много казарм. Даже какой-нибудь местный патриот не отважился бы назвать Рот жемчужиной Франконии. Было уже 1 часа, и я отправился на поиски какого-нибудь трактира. В Красном Олене, устоявшем под натиском фастфуда и даже сохранившем свою старинную обстановку, готовил сам хозяин. Я попросил официантку порекомендовать мне какое-нибудь баварское блюдо. «Баварское? У нас здесь Франкония, а не Бавария». Франкония — историческая область на юге Германии. Хотя современная Франкония входит в состав Баварии, франконцы сохраняют собственное региональное самосознание и часто не относят себя к баварцам. Тогда я попросил порекомендовать какое-нибудь франконское блюдо. «Да любое», — ответила она, — «у нас в меню только франконские блюда, даже кофе». Само гостеприимство. Я заказал на удачу кислые хвостики с жареным картофелем и кружку темного пива. Кислые хвостики — это что-то вроде жареных колбасок, только их не жарят, а тушат в специальном соусе из уксуса, лука и пряностей. Так они гораздо вкуснее. Картофель был нежно поджаристым. Официантка снизошла даже до того, что показала мне потом, как пройти на Альдерсбергерштрассе, где жил старший учитель Юнгблюд. Дверь открыл сам Юнгблюд. Он был в штатском. Я почему-то представлял его себе в гольфах, в коричневых штанах до колен, широкополой шляпе и с синим галстуком. Он уже не помнил тот случай в лагере бойскаутов, когда маленький Менке не то порезался, не то сделал вид, что порезался, чтобы не мыть грязную посуду, но зато он помнил другие детали. Зигфрид вообще-то всегда любил сочкануть, и в школе тоже. Я учил его в 1 и во 2 классе. Понимаете, он был очень нерешительным ребенком и пугливым. Я немного понимаю в медицине, если не считать кое-каких навыков оказания первой помощи, которые мне необходимы в качестве учителя и командира бойскаутов, но мне кажется, для члена вредительства нужна определенная смелость. А смелости Зигфриду как раз и не хватало. Его отец сделан из другого теста. Он уже провожал меня к двери, когда ему вдруг пришла в голову мысль: «А хотите посмотреть фотографии?» На альбоме стояла дата 1968. На фотографиях были запечатлены группы бойскаутов, палатки, костры, велосипеды. Дети смеялись, пели, дурачились. Но я видел, что их командир Юнгблюд всегда заботился о постановке кадра. Вот Зигфрид, он показал на щуплого белокурого мальчугана с замкнутым лицом. Через несколько снимков я опять увидел его. А что у него тут с ногой? Левая нога Менке была в гипсе. Верно, неприятная получилась история. Страховая компания 1,5 года пыталась навесить на меня халатное отношение к обязанностям по надзору за детьми, а Зигфрид сам был виноват. Так глупо свалиться и сломать себе ногу. Мы тогда осматривали сталактитовую пещеру в Поттенштайне. Я же не могу быть одновременно рядом с каждым учащимся. Он смотрел на меня, ожидая поддержки. Я охотно с ним согласился. По дороге домой я мысленно подвел итоги. Работа по делу Сергея Менке подходила к концу. Мне оставалось только просмотреть докторскую работу практикантки Филиппа и напоследок навестить Сергея в больнице. Они мне все надоели. Старшие учителя, капитаны, профессора Гомики, весь балет и сам Сергей, хотя я его еще и не видел. Может, мне пора на покой? Я еще в деле Мишки отстал от своих собственных профессиональных стандартов. А такое дело, как эта история с членовредительством, раньше бы у меня не вызвало столько досады и раздражения. Может, действительно все бросить? Я мог бы расторгнуть договор о страховании жизни, и на возвращенные мне деньги прожить припеваючи 12 лет. Я решил после Нового года поговорить со своим консультантом по налоговым делам и со страховым агентом. Я ехал на запад, навстречу закату. Впереди, насколько хватало взгляда, блестел розовый снег, а над ним раскинулось бледно-голубое фарфоровое небо. Из труб над домами франконских деревушек, мимо которых я ехал, поднимался дымок. Уютные огоньки в окнах пробуждали старую невнятную тоску по какой-то тихой пристани, по какой-то далекой, неведомой родине. Филипп был еще на дежурстве, когда я в 7 часов приехал к нему в больницу. «Вилли умер», — сказал он мне вместо приветствия. «Этот дурень! Умирать сегодня от перфорированного аппендицита просто смешно. Я не понимаю, почему он мне не позвонил? У него же, наверное, были жуткие боли. Знаешь, Филипп, в последний год после смерти Хильды у меня часто было такое чувство, что он просто больше не хочет жить. Ох уж эти придурки, женатики и вдовцы! Да если бы он хотя бы намекнул, у меня столько знакомых женщин! Да таких, что он забыл бы и думать про свою Хильду. Кстати, что с твоей Бригиттой?» «Болтается где-то в Рио-де-Жанейро. Когда похороны?» «Ровно через неделю, в 2 часа на главном кладбище в Людвигсхафене. Мне пришлось все организовывать, больше же некому. Ты ничего не имеешь против памятника из красного песчаника с сычом? Скинемся втроем, ты, я и Эберхард, чтобы похоронить его по-человечески. Ты уже подумал про объявление в газете? И декана его бывшего факультета тоже надо известить. Твоя секретарша может это организовать?» «Ладно, ты сейчас, наверное, пойдешь ужинать. Я бы с удовольствием составил тебе компанию, но не могу. Не забудь докторскую работу». И их осталось 3. Я отправился домой и открыл банку сардин в масле. Я все-таки решил в этом году украсить елку консервными банками. Естественно, пустыми, так что самое время было начинать их собирать. Времени до Рождества оставалось слишком мало. Может, мне пригласить Филиппа и Эберхарда в следующую пятницу на поминки с сардинами в масле? Рукопись «Переломы в результате закрытия дверей» состояла из 50 страниц. Работа была построена на подробной классификации переломов и дверей, ставших причиной этих переломов. В предисловии приводилась крестообразная диаграмма, горизонтальная ось которой обозначала различные двери, ставшие причиной переломов, а вертикальная – переломы в результате закрытия дверей. В большинстве из приведенных 196 случаев цифры показывали, что соответствующие ситуации и их повторяемость были отражены в статистике мангеймских больниц за последние 20 лет. Я нашел строку «Дверцы автомобилей» и колонку «Переломы большой берцовой кости» и цифру 2 в точке их пересечения, а в тексте соответствующее описание. Хотя данные были анонимными, я все же узнал в одном из них случай Сергея Менке. Другой случай произошел в 1972 году. Некий взволнованный кавалер помогал даме сесть в автомобиль и, не рассчитав, захлопнул дверцу слишком рано. В работе приводился один единственный случай преднамеренного членовредительства. Обанкротившийся ювелир решил заработать кучу денег на застрахованном и сломанном большом пальце правой руки. Положив правую руку в проем железной дверцы печи в котельной, он захлопнул дверцу левой рукой. Обман открылся только потому, что он, уже получив страховую сумму, стал хвастаться своим трюком. В полиции он потом рассказал, что мальчишкой вырывал себе молочные зубы, привязывая один конец толстой нитки к дверной ручке, а вторую к зубу. Это и навело его на мысль сломать палец. Я не стал звонить фрау Менке и расспрашивать ее о методах удаления зубов маленького Зигфрида в домашних условиях. Вчера я слишком устал, чтобы еще смотреть «Танец вспышку», взятый в пункте проката на Зеккенхаймерштрассе. Сегодня я, наконец, собрался посмотреть фильм. В душ я после этого отправился в ритме танца. Почему я не остался подольше в Питтсбурге?